Насович сошел с кафедры, поднял брошенную им на пол тетрадь и стряхнул с нее пыль своим рукавом. И все сочинения, написанные вами, почти таковы, некоторые еще хуже, сказал он уже совершенно серьезным и немного грустным тоном. Между тем некоторым из вас 16, 17, даже 18 лет. Вы уже 2 года пишете статьи на учительские темы. Чему же вас учили? Как развивали? Вам в следующие 2 года придется поработать над собою, иначе вы вступите в жизнь на жертву пройдох, которые поймут вашу неразвитость. Авось что-нибудь успеем сделать. Хотите, чтобы я прочел вслух и другие сочинения? Спросил он, помолчав немного. Нет, нет, господин Насович, раздалось со всех сторон. Мы лучше постараемся написать новые сочинения. Пишите, сказал Насович и стал раздавать тетради. Кто теперь президент во Франции? Кавиньяк или Луи Наполеон? Насмешливо спросил он у Воротницына, отдавая тому тетрадь. «Я этого не знаю», — с недоумением отвечал Воротницын. «Скажите, пожалуйста, а я совсем думал, что вы политикой занимаетесь. Странно, очень странно», — балаганил Насович, покачивая головой. «И не занимайтесь ею. Познакомьтесь с окружающей вас жизнью. Тогда вы увидите, что политика выеденного яйца не стоит. Право так». «Я ею не занимаюсь, ведь я вам сказал», — обидчиво промолвил Воротницын. «А мне кажется, что вы скрытничаете. Знаете почему?» «Нет, не знаю-с», — дерзко ответил Воротницын. «Нет, не знаю-с», — передразнил его Насович. «Слушайте же, ваше сочинение может быть хоть сейчас напечатано в любом русском журнале, но оно положительно дурно. Из него видно, что вы много... «Слишком много читали, но кто-то преусердно выбирал для вас книги, похожие как 2 капли воды, одна на другую, и посадил в вашу молодую голову дряхлого старикашку с разбитыми ногами. Он подсказывает вам то, что вы должны, по его мнению, говорить, вводит вашу рукою, когда вы пишете. Старикашка, должно быть, был великий грешник, ибо он только и хлопочет, что о прощении, и, по всей вероятности, богат. Ибо всех уговаривает примириться с разными гадостями. Молодые люди не додумываются до таких мертворожденных теориек. Молодой ум не то выносит из чтения Гоголя, из знакомства с Плюшкиными, Чичиковыми, Ноздрёвыми. Или, может быть, я ошибаюсь, считая вас молодым? Может быть, вы родились задолго до Первой французской революции? Но вы мыслить умеете, из вас может выйти хороший человек. Я хотел бы поспорить с вами. Приходите когда-нибудь после класса ко мне». Воротницын стоял, засунув руку под жилет, и там пощипывал свою рубашку. Его лицо покраснело и приняло надменное выражение. Он, кажется, впервые слышал оценку своей теории и был готов бороться за нее. Я переглянулся с Розенкампфом. Насович продолжал раздавать тетради и давать наставления каждому ученику отдельно. Раздача тетрадей кончилась. «Господин Насович, вы не возвратили моей статьи», — сказал Калинин. «Знаю-с», — отвечал Насович. «Она лежит на кафедре, и я намерен прочесть ее перед классом». «Какого черта он в ней вычитал?» — проворчал Калинин, садясь на свое место. Насович начал читать его статью.